35. К 9 вечера иностранки развлекли еще 4 посетителей. Масштаб анонимного людского потока, проходившего через дом, не давал беспокойству Стефани утихнуть и добавлял к нему щепотку отвращения. У окна лежали собранные сумки, подготовленные для побега, но куда, она не знала. Стефани уже сделала 2 самых отчаянных звонка в своей жизни. Один в ХСМЖ. ХСМЖ. YWCA – Христианский союз молодых женщин, организация, занимающаяся защитой и поддержкой молодых женщин по всему миру. В ее деятельность, помимо прочего, входит создание общежитий. Другой – в женский кризисный центр. В центре принимали только жертв избиения, направленных полицией. В ХСМЖ был длинный список ожидания. А потом она приняла окончательное решение. Она дождется утра. Возьмет все, что сможет унести, проведет ближайшие 2 ночи в дешевой гостинице, отложит последние 40 фунтов на поезд и еду и в среду вернется в Сток упрашивать Вэл, чтобы та ее приняла. С первой ночи в доме номер 82 у нее был выбор исключительно из неприятных и неприглядных вариантов. Безнадежная нерешительность, а может даже надежда или самообман, ничем ей не помогали. Но теперь у нее не было выбора. Она должна была уйти отсюда утром. Стефани легла в кровать в одежде. У кровати наготове стояла пара кроссовок. Еще одна ночь. Всего одна ночь. Она лежала в постели несколько часов, пока машины замедлялись возле дома и отъезжали от него. Иногда они останавливались и хлопали дверями. Периодически по цементной дорожке перед домом шуршали шаги. Вдалеке открывалась и закрывалась передняя дверь. Скрипела лестница, смеялись девушки. Включался и выключался свет. Сквозь потолок доносилась танцевальная музыка из мобильников. Драч носился вверх и вниз по лестнице, сопровождая, направляя, болтая, самодовольно хохоча, потому что все шло, как он хотел. Распустивший перья, скачущий петушок. Она представила себе, как улыбаются широкие губы, как пересчитывают выручку змеиные глаза с тяжелыми веками, оценивая клиентов. Где был его кузен? Пялился на дверь на первом этаже. Мысли о них наполнили ее яростью столь темной, алой и жаркой, что Стефани боялась сломать стиснутые зубы. Когда она выберется из дома, то аннулирует выпуск новой карты, потом позвонит в полицию и сообщит о проституции. Это было единственное, чего она ждала с нетерпением. Мести. Последний посетитель прибыл чуть позже 10. В 11 часов то, что приходило к несуществующей девушке по соседству, принялось ухать, и кровать в ближней комнате застучала о стену, как будто только что прибывший чумной корабль качался на волнах и бился о хрупкий борт личного пространства Стефани. Чуть раньше он стоял и перед ее дверью. Она услышала, как приближаются от лестницы тяжелые шаги. Пол коридора рядом с ее дверью скрипел несколько минут, словно он раздумывал, в какую из комнат войти. Когда, щелкнув, открылась, а потом захлопнулась соседняя дверь, от нахлынувшей благодарности Стефани тяжело задышала и поняла, что задыхается. Но, откроя на дверь в любой момент его посещения, без сомнений увидела бы пустой темный коридор, полный запахов немытого тела или хуже. Но это и все, что есть. Запах и шаги. «Они не могут тебя обидеть». Комната ее пока что оставалась теплой. Единственное утешение, доступное ей во время безумия за дверью этого пузырька из света и натянутых нервов, которые она занимала и не могла покинуть. Стефани заткнула уши берушами, легла на бок, лицом к своей освещенной комнате. В последнее время она не раз думала, что достигла дна в своей жизни и большей частью в этом доме. Но каждый раз появлялись новые бездны несчастья, готовые ее поглотить. А теперь ее ждал еще и новый контакт с Вэл. Она клялась себе, что не опустится еще ниже. Промокала глаза платком, пока они не закрылись, чтобы уснуть.